Хорошо представить себя в этой жизни во всех положениях и при всех переменах окружающего и людей. Хорошо представить себя в прошлых жизнях или будущих, когда меняются народность, цвет кожи и все оболочки. Хорошо представить себя в мире тонком и пространствах других измерений. Хорошо, говорю, представить себя при всех этих изменениях, крепко держащим связь с Учителем Света, ибо, как уже говорил, связь эта поверх всего. Только таким пониманием ее можно удержать, и тогда, какое бы ни было настроение или состояние духа, связь и единение остаются нерушимыми. Иначе поколеблются они при первом тяжком ударе судьбы, а ударов не избежать, ибо преследовали, отягощали, глумились и истязали тех, кто дерзал на великое служение. Инквизиторы не перевелись и поныне, хотя и сменили одеяние и прикрылись ширмами современности. Копните поглубже и увидите тот же оскал тьмы.